Алло, а у вас Wi-Fi какой? Иди нахуй. Чего-чего? А мы на Известии 18-й. Иди нахуй, сука. Почему? Я не 219-й. Алло, Валентина Петровна. Пошел нахуй, сука. А вы квартиру продаете? Хуй тебе, блядь. А я хотел зубы. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. А вот вы джипон подключили? Чего? Вот вы джипон подключили? Чего, это... блядь? Ну вот мне от вас мыло надо, а надо джипон подключить. Иди нахуй, сука. Ну, а это ВКонтакте меня добавите? Пошел нахуй. Ну, ВКонтакте это, ну, а Ваське? Пошел к ебене матери. Ну, Ваське же меня не добавить, что ли? Ну, ICQ.ru. Иди, блядь, сумасшедший дом, сука. А вы правда антифранк взломали? Лечись, близнище, лечись, ебаная падла. А вы правда антифранк.ру взломали? Алло. Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. А вот у вас есть Bluetooth? Иди нахуй. А вот ГЛОНАСС у вас есть? Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. А вы ГЛОНАСС собираетесь включить? Пошел нахуй, сука. А это вас сюда беспокоит? Пошел к тебе, не матери. А вы квартиру должны сдать. Иди чтобы... нахуй, сука, блядь. Чтоб ты под машину попал. Чтоб долг был. Алло, здравствуйте. А как у вас дела, Валентина Петровна? Зачем они тебе? Ну, интересно просто. А сервант у вас какой? А? А сервант у вас какой? Я беседовать ни с кем не собираюсь. Ну, давайте побеседуем. У вас вот сервант какой? Тебе-то что? Ну, мне интересно. А мне нет. Ну, а мне... Щенком разговаривать неинтересно. Алло, а вы квартиру собираетесь продать? Я не охуела. Квартиру собираетесь продать? Я не охуела. Ну, у меня уже покупатель есть. Иди нахуй, сука. А ну, а за миллион продадите? Чтоб ты сдох. Ну, вы купите себе Шкоду какую-нибудь. Чтоб ты сдох. Здравствуйте, управление Москвы и Московской области. У вас будет время, чтобы ответить на пару вопросов. Алло. Ну-ну. А вот вы пользуетесь дарчивером? Чего? Вы дарчивером пользуетесь? Чем? Дарчивером. Что, ебену мать, поясни, блядина. Это такая программа на компьютер. Пошла с ним нахуй. Вы интернетом? Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. А вот вы андроидом или попом пользуетесь? Алло. Алло. Иди к ебаной матери. Вы что, андроид или поп же вышел? Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. А у вас Wi-Fi в доме бесплатный? Алло. Я вас не слышу. Нахуя ты мне щенок сдался? А у вас Wi-Fi дома бесплатный или платный? Вас одолжили или что? Алло. Щенячья морда, повесь руку. Я говорю, вы можете мне купить джипон? У меня он стоит где-то 200 рублей. Из-за этого у меня получается, что W201, он как на физике получается формула ее теплопроводности. Если эту теплопроводность взять и просто ее... сделать на решение. Если умножить ее на 21, то получится хуйня. И что получится, вот скажите мне ответ. Давно ёбнулся. Ну что, подожди. Сука рваная. Театру быстрее! Летись, блядь! Алло, здравствуйте. Это система оператора скайпа. Есть пользователи у вас, которые пользуются интернетом? Повторяю. У вас есть пользователи, которые пользуются интернетом? Нету. А вы пользуетесь интернетом? Нет, нахуй мне нужен. А почему вам нахуй не нужен? Так это интернет-сеть пользователя. Кстати, скиньте свой, пожалуйста, скайп, а то охота поговорить мне. Что-то нечего делать просто. Чего? Ничего. Я повторяю, это система оператора Скайпа. А есть у вас... Пошел нахуй, блядь, со своими системами. А куда идти повторять? Алло, здравствуйте. А вы в Battlefield 4 на каком уровне? А? Вот ее вот... Ну, я хуй, я на мать. Ну, вы понимаете, вот Battlefield есть, вот четвертый, да? И вот там надо уровни вот проходить. А вот вы на каком уровне? Пошел нахуй. Ну, почему же сразу идти-то? А, здравствуйте, опрос олдфагов. А, вы так... Здравствуйте, опрос олдфагов. Вы играли в Марио и Покмена? Чего, блядь? Вы играли в Покмена и Марио? Пошел нахуй, паскуда ебаная, сейчас 0-2 вызову. Сейчас я на вас 0-2 вызову. Надоели звонки? Включи антиспам, у вас 100 рублей в месяц. Алло, здравствуйте. Не хотите ли вы включить антиспам? Алло. Алло. Да. Не хотите ли вы подключить антиспам? Алло. Да. Не хотите ли вы подключить антиспам? Алло. Да. Антиспам подключить не хотите? Нет. А может, все-таки подключите? Всего 100 рублей в месяц. Ничего не хочу. 100 рублей вам жалко, что ли? Ничего мне не нужно. Вы что, мыло хотите купить? Ну, отмывай свой хуй сам своим мылом. 40 копеек вам? Здравствуйте, служба технической поддержки, аппарат Фэксплей. Он сейчас поступил в звонок, что у вас вот Xplay Rio сломался. Алло. Да. Вот у вас сломался Xplay Rio. Это служба поддержки. Ну-ну. Ну, так вот, рассказывайте, как произошла данная проблема? Рассказывайте. Что я должна рассказывать? Как произошла данная проблема? Какая проблема? С аппаратом Xplay Rio. С каким аппаратом? Xplay Rio. Нет у меня никаких аппаратов. Но от вас поступил звонок. Здравствуйте, вам звонит из ЖЭКа. Вы в курсе, что вас квартиру отнимают? Да по-всякому бывает, что она работает. В курсе? А? Вы в курсе, что у вас квартиру отнимают? Отнимают. Ну? А вы не хотите продлить? А? Не хотите вот ее восстановить? Чего хотите? Восстановить. Чего восстановить? Квартиру. Как восстановить? Ну, по договору. А? По договору. По какому договору? Она была уже 40 лет моя. По оферте. А? По оферте. Не поняла. По оферте. До смерти, да. И у меня наследник еще есть. Ну, так вот у вас ее отнимают другими людьми. Я их подписала к себе. У вас ее отнимают другими людьми. Квартира моя. Вы понимаете? Здравствуйте. Только у вас сейчас есть скидка двухдневная на новый Рено Логан. Вам просто нужно пригласить 20 друзей в группу. Чего? Только сейчас у вас есть двухдневная скидка на новый Рено Логан. Вам просто нужно пригласить 20 друзей в группу. Твое бормотание мне непонятно. Здравствуйте. Сегодня у вас есть 2% скидка на... Ой, двухдневная на новый Рено Логан. А что скидка-то? На новый Рено Логан. На что? Новый Рено Логан. Чего? Здравствуйте, вам выпала скидка на новый Рено Логан 2. Двухдневная скидка. На новый Логан. Рено Логан. Алло. Вас не слышно. Вам выпала двухдневная скидка на новый Рено Логан. На что? На новый Рено Логан. На новый Рено Лаган. Чего на новый? Рено Лаган. У меня нет такого Лагана. Ну, это машина такая. Мне машина не нужна. Ну, у вас осталось 30 тысяч скидки. Не нужны мне никакие машины. А что вам нужно у нас? Ничего не нужно, ничего не нужно. Мыло вам надо. Пошел ты нахуй со своим мылом. А почему мне должны... Здравствуйте, от вас поступила жалоба на гипермаркет Билла. Это Анна Валентина Петровна? Да. Мы вот заполнили заявку на то, что вам не понравился магазин гипермаркета Билла. А можете объяснить? Вы заполнили заявку, что вам не нравится гипермаркет Билла. Можете объяснить, почему? Я по супермаркетам не хожу и ничего не пишу. Ну, вы заполнили на сайте bio.ru. Никуда я не хожу, я безвыходная, мне 90 лет. Ну, вы заполнили заявку на сайте от вашего имени. Алло. Да. Я хочу сказать, вообще. Не слышу. Я хочу сказать, что вообще. Чего обормочешь? Я хочу сказать, что вообще. Не пойму. Алло. Я не знаю, что это. А не как вмешаешься? Алло. Алло. Да. А ты не всех слушаешь, когда я говорю? Чего? Чего бормочешь? И что, мне не помолчай? Чего? Алло. Да! Мне хорошо слышно? Да! Мне хорошо слышно? Чего, блядь? Мне хорошо слышно. Чего, блядина? Мне слышно хорошо? Чего, сучка? Мне хорошо слышно. Чего, блядища, картавая, сука? Не слышу. Я говорю, что мы там звоните с разрешением, вот с вас квартировать, понимаете, вот все. Понимаете? Вы понимаете? Не слышу. Вот данная проблема. Какая проблема? Точка, вы понимаете, вот квартира, понимаете, что ты вот снимаешь? Нет, не продает. Да нет, я не покупаю, я хочу вам сказать, что вот, понимаете, вот тут такое дело, что это... Вот такое дело. Такое дело! Ну, по поводу вот, что же, чего, блядь? По поводу дела, чего, Говорить научись. Здравствуйте, мы организовываем полеты на Луну всего 100 тысяч рублей. Да. На Луну. Да. Еще на Марс. А кто ты есть? Организатор, вы хотите полететь? Да нет, не хочу. Ирина. Куда? Ну-ну-ну. Какими рейсами? Какими рейсами вы летаете на Луну? Что? Какими рейсами вы летаете на Луну? Давно ёбнулся. Нет, я вам говорю, вот что вы на Луну сказали, что летаете. Давно ёбнулась на Луну, она летит ебе на мать. Вы летите. Я лечу? Да. Хуй сорвалась, блядь. Алло. А чего тебе, мудила? А? Что тебе хуй от меня? Как погода? Погода как? Хай, выкини и посмотри. Ну, окон нет. Вроде нормальная, а у вас? Алло. Не беру погоды, сука. А не знаете, какой курс доллара? Чего? Курс доллара какой? Не знаю. Ну, знай. Иди нахуй. Сама иди. Вот иди туда, блядь. Я никуда не пойду. Ебанутая тварь. Не доебли тебя, блядь. Здравствуйте, с Новым годом. Кстати, поверьте, видите, прикольная программа, да? А? Алло. Алло. Алло. Ёбнутое создание. Вы это Powerlink DVD Home Edition пользуетесь? Не нахуй. Алло, здравствуйте. А вы в обл накручиваете? Через Цитрус или через массив? А? Повторяю, вы в обл накручиваете через Цитрус или через массив? Через твой хуй. А каким образом? Иди нахуй. Вот в FL Studio вы разбираетесь? Алло, здравствуйте. К вам хочет приехать Скриликс и записать с вами совместный трек. Вы согласны? Чего? К вам хочет приехать Скриликс и записать с вами совместный трек. Вы согласны? Чего? К вам хочет приехать Скриликс и записать с вами новый трек. Вы согласны? Нет, не согласна. Это бесплатно. Это бесплатно. Иди не матери от меня подальше. Скриликс, знаете, кто такой? Нет. Известный дабстеп-продюсер. Нет. Он во всем мире известен, и он хочет с вами записать трек. Хуйню мне не неси, блядь. Макароны не вешай на пизду, блядь. Он, хотите вот загуглите его, он очень известный. Только он в Америке живет, но он ради вас приехать хочет. Что приехать, блядь, ебать? Скриликс. Что? Скриликс. Это что такое? Поясни ебе на мать. Это известный дабстеп-продюсер. Дэна, нахуя мне нужен? Он хочет с вами совместный трек записать. Да. А может с вами, а не со мной? Нет, он с вами хочет, вы у него вокал будете исполнять. Пошел к ебе не матери, не наебешь, блядь. С вас 100 рублей. Хуй голодный, 100 рублей не видел. 100 рублей с вас. За разговор. Дэна, ты звонишь, ты и платишь, паскуда ебаная в рот. Вот что, 100 рублей за...